Допеты все песни, и точка, и хватит о том, но, может, какая-то строчка осталась еще за бортом, над нею кружатся колеса, но даже когда не свернуть, наивно и простоволоса, она еще жаждет сверкнуть. Надейся, надейся, голубка, свои паруса пораскинь, ты хрупкая, словно скорлупка, по этим морям городским, куда тебя волны не бросят, на помощь теперь не зови, с тебя ничего уж не спросят, как хочется, так и плыви, подобно мгновенному снимку, где полночи двор в серебре, и мальчик с гитарой в обнимку на этом арбатском дворе.